Эхо события. Март-апрель 1638 года от Рождества Христова. Известия о казни Ибрагима и гибели Мурата расходились кругами по планете. Неравномерно, но быстро. Где-то в Западной Анатолии они встретились. Многие не хотели верить в произошедшее. И не только из-за преклонения перед османами. Существовала еще одна причина, по которой людям в халифате страшно было даже подумать об этом. О бесплодии и безумии Мустафы знали все. Легко было догадаться, что на троне предков он долго усидеть не сможет. Одновременная гибель обоих братьев оставила страну без правителя и легитимного преемника. А значит, претендентов на престол будет много. И между собой они точно не поладят. Начнется война за власть, причем гражданская, между своими. И, как и все гражданские войны, жестокая. Наверняка обрадуются враги осман и набросятся на плохо защищенные границы. Ведь войска пойдут внутрь страны для выяснения, кому быть султаном и халифом, чей род возглавит самое могучее государство исламского мира. Сначала самое дальновидное, потом просто умное, стали перебираться на новое место жительства. С окраин бежали в центр, Стамбул. Из столицы, за которую, как нетрудно было предвидеть, будут бороться претенденты на верховную власть, переезжали на тихие окраины. Люди, остро чувствуя грядущую опасность, не одинаково, зачастую с диаметрально противоположными выводами, оценивали перспективы различных провинций султаната стать ареной борьбы за власть. Немалое число имеющих средства и возможностей предпочло перебраться в земли франков, благо с ними у страны был сейчас мир. В сильнейшее возбуждение пришли послы иностранных держав. Еще бы, такое изменение в политическом раскладе. Если казнь наследника просто волнительна и требует немедленной отсылки гонца в метрополию, то пришедшая вслед весть о гибели султана повергла весь дипломатический корпус в шок, глубокий и сильный. Немедленно были отправлены новые гонцы, а дипломаты начали наводить справки у знакомых чиновников и строить предположения о дальнейшей судьбе Отаманской империи. Перспективы для многих государств, в том числе общих границ с османами не имеющих, выглядели светлыми и многообещающими. Впрочем, никакие взятки сейчас прояснить ситуацию не могли. Османские чиновники и сами пребывали в состоянии шока и тяжелейшего расстройства. Даже попавшие на высокие посты после долгой службы в боевых частях, что при Мураде было скорее нормой, чем исключением, выглядели потерянными и беспомощно разводили руками. «Все в руках Аллаха», — единственно внятная часть их ответов о будущем страны. Некоторые из них тут же начинали наводить встречные справки о возможности переехать в страну, дипломат которой вел с ними разговор. Вместе с семьей и родственниками. У людей, многим из которых неоднократно приходилось смотреть в глаза смерти на поле боя, во взгляде сквозила растерянность, а умение стойких — откровенный страх перед будущим. Столицу затопила волна слухов, и, в отличие от морских волн, она способствовала не тушению пожаров, а разжиганию страстей. Обстановка в Стамбуле стала стремительно накаляться. Встревоженные и испуганные люди становятся опасны для окружающих и самих себя. А успокаивать их никто не думал. Не до того было начальственному люду. Особенно остро новость восприняли в столице Священной Римской империи германской нации, в Вене. Именно империя долго была главным врагом осман в Европе. Естественно, было ожидать, что император немедленно начнет подготовку похода на юг для возвращения потерянных земель. Но он не мог этого сделать. Мощнейшее государство Центральной Европы прочно застряло в развязанной им же самим войне. Вроде бы уже совсем выигранная, с разгромом всех врагов на поле боя, она никак не желала прекращаться. Не видно было этому пришедшему в Европу ужасу ни конца, ни края. 20 лет европейцы увлеченно убивали друг друга, изничтожая все вокруг. Не обошла беда и имперские земли. Даже окрестности Вены разорялись врагами. Сменивший на престоле католического фанатика отца Фердинанд III сын двух близких родственников. Его мать Мария Анна Баварская вышла замуж за кузена эрцгерцога Фердинанда, старшего сына своей тетки. Но человек не глупый и не бесталанный, с удовольствием заключил бы мир. Однако вызванный его папашей джин разрушения никак не желал убираться обратно в бутылку. Теперь другие страны добивались своих целей в этой всеобщей бойне, не желая считаться с интересами империи. Пресечение династии у соседей давало прекрасный шанс Габсбургам отодвинуть границы подальше на юг, подмять под себя богатейшие земли. Но для этого надо было развязать себе руки на севере. Вене срочно понадобился мир. Но признавать переход Лотарингии к Франции, а нескольких земель Северной Германии к Швеции, император и его окружение готовы не были. В Швеции, чьей королеве Кристине, дочери великого Густава Адольфа, было всего лишь 11 лет, продолжалось фактическое царствование канцлера Акселя Оксенштерна. Вместе с родственниками он имел большинство в Регентском совете. Не только королева, мать Кристины и вдова Густава Адольфа, иностранка, но и его брат были отстранены от власти. Канцлер держал все нити управления в своих твердых, уверенных руках. Армия этой скандинавской страны воскресла после страшного разгрома 1934 года при Нимегейне. Отказавшись поначалу от нереалистичных амбиций покойного короля по завоеванию Германии целиком, он пытался подмять под себя как можно большую часть Северной Германии и все побережье Балтики, сделать это море Шведским озером. Экономически слабая Швеция держала огромную армию только благодаря французским субсидиям и регулярному ограблению немецких, австрийских, чешских земель. Бесконечная война, с одной стороны, истощала государство, с другой — позволяла сбросить агрессивных и активных людей, вечно создающих проблемы внутри страны, в армию. Между тем, чем дальше, тем больше, канцлер Швеции проникался великодержавными идеями покойного короля. Пока события в Отаманской империи впрямую шведов не коснулись. Дружный тандем из Ришелье и Людовика XIII уверенно вел Францию к доминированию на континенте. Поздно вступившая в войну и чуть было не вышибленная из нее поражениями от опытных испанских и имперских войск Франция быстро набирала военный вес. Ее руководители смотрели в будущее с оптимизмом, несмотря на многочисленные проблемы, терзавшие страну. Бунты крестьян, восстание знати, недовольство третьего сословия — убойный коктейль для любого государства, сколь бы сильно оно не было. Среди французов того времени великий Ришелье вызывал большей частью отнюдь не любовь и уважение. Захапав Лотарингию и округлив владения в Италии, французы уже подумывали о разделе Германии со шведами. Как раз в начале марта эти страны подписали договор о продлении войны минимум на 3 года. По крайней мере, без взаимной договоренности о необходимости ее прекращения. Уход династии османов с неизбежными разборками за власть вызвал в Париже разочарование и тревогу. Здесь давно уже считали Отаманскую империю важным союзником. Исчезновение такого противовеса империи, пусть и потенциального в данный момент, Ришелье не радовало. Испания, уверенно вползавшая в тяжелейшую гражданскую войну сразу в двух провинциях, ставшая терпеть поражение во Франции, даже при постоянном ухудшении положения во Фландрии, к миру готова не была. Голландцы по-прежнему блокировали устья Шельды для фламандской торговли и требовали свободы торговли в испанских колониях, на что никакое испанское правительство пойти не могло, а французы захватом Лотарингии перерезали прямой путь во Фландрию по суше. На море давно доминировали голландцы, и для испанцев подобное положение было нетерпимым. По крайней мере, таково было мнение герцога Оливареса, ввязавшегося в тяжелейшую войну под предлогом защиты целостности важнейшего союзника — империи. Мысль, что лучше ходить дольше по неудобному маршруту, чем делая то же самое еще и воевать с сильным противником, пока в мозги правящей элиты в Мадриде проникнуть не могла. Пока. Голландцы, ввязавшиеся в безнадежную авантюру принуждения Испании к открытию ее колоний для голландских купцов, продолжали бессмысленно истощать собственные силы в войне во Фландрии. Закопавшись на фландрских полях, лидеры стран проявили воистину кротовую близорукость. Они активно участвовали в левантийской торговле, и известие о пресечении династии османов их встревожило. Война всегда и везде заметно усложняет ведение бизнеса. Здесь это особенно хорошо знали. Но впрямую интересы Нидерландов гибель султана и его наследника задевали не слишком сильно. Левантийская торговля для страны была далеко не главным источником товаров и доходов. Карл I продолжал совместно с архиепископом Лаудом реформы в англиканской церкви по приближению ее к католическому идеалу. Неприятие таких перемен большинством населения короля не смущало ни в малейшей степени. В Шотландии дело шло к непризнанию над собой его власти. Из-за разгона парламента финансовое обеспечение правления скатилось к заведомо недостаточному минимуму. Реагировать на какие-то проблемы, расположенной бог знает где атаманской империи, ему было не посредством, да и не досуг. Даже Карл не мог не ощутить раскачивание трона под собственным седалищем. Широта кругозора в таких случаях сильно сужается. Венеция, в отличие от Голландии, в значительной степени жила именно левантийской торговлей. Отсюда и внимание к событиям в Стамбуле было самым пристальным. Посольство республики тщательно отслеживало события в Отоманской империи, не жалело денег на шпионаж. Поэтому из иностранцев именно в их миссии, вероятно, первыми узнали сначала о казни Ибрагима, а несколько дней спустя — о гибели султана. Поначалу эти события лишь встревожили и взволновали дипломатов, немедленно отправивших извещение о случившемся в метрополию. Сообщения посчитали противоречивыми. С одной стороны, это печально, что у важнейшей для страны левантийской торговли появятся проблемы. С другой, набор силы Отоманской империи при Мураде внушал дожу Франческо Эрица и Сенату нарастающее беспокойство. Вопрос, куда поведет султан войска после победы над персами, для венецианцев был далеко не праздным. Приходившие из Стамбула сведения указывали на возможность удара по республике Святого Марка. Известие же, пришедшее в посольство из нескольких независимых источников, что янычары однозначно считают виновниками гибели султана именно их, повергло всех дипломатов и присутствовавших в Стамбуле венецианских купцов в панику. Как будут поступать янычары в этом случае с теми, кого сочтут повинными, ни у кого сомнений не было. Бегство венецианцев из Стамбула и пределов Отоманской империи началось немедленно. Сначала выехали купцы и их наемный персонал. Потом, после коротких колебаний, покинули страну аккредитации дипломаты. Из других западноевропейцев их примеру последовали единицы. Те венецианцы, которые по жадности или по глупости не поспешили отплыть домой, были выловлены вскоре остававшимися в столице янычарами и самыми зверскими способами публично казнены на радость алчущей крови толпе. Сильно не повезло купцам и путешественникам, застигнутым этим известием во внутренних областях халифата. Из них выжили единицы, в основном успевшие принять ислам. Естественно, такое малое количество казненных не удовлетворило жажду справедливости у стамбульской толпы. В ее понимании за смерть султана, официального сообщения о которой все еще не было, требовалось отомстить всем неверным. Толпа пошла на штурм кварталов, где жили франки, под которыми понимались все западноевропейцы. Янычары, призванные охранять спокойствие и порядок в городе, возглавили этот штурм. Несмотря на героическое сопротивление, все жители этих кварталов, вне зависимости от пола и возраста, погибли. Женщины и девочки, не успевшие покончить с собой, за исключением уж совсем малышек, умерли под разгоряченными искателями справедливости. Мужчины ушли из жизни в бою, если сражались, или на плахах и колах, если не посмели защищать свою жизнь. Оставшиеся при штурме живыми успели позавидовать погибшим. Нельзя сказать, что они погибли напрасно. Своей смертью бедолаги невольно спасли живших в Стамбуле местных христиан. Во многих других городах халифата, за неимением франков, убивали и грабили греков, армян, коптов, болгар и сербов. Кое-где досталось даже весьма утесняемым в Венеции евреям. В конце концов, пророка они не признают, денег у них возмутительно много, запрещенным ростовщичеством занимаются, можно и наказать за это. И шли на штурм не своих кварталов, а зверевшие толпы, и гибли в городах и селениях халифата ни в чем не повинные люди. Резня пришла даже раньше начала схватки за власть. В Москве известие о гибели династии османов приняли неоднозначно. С одной стороны, сгинувшие османы были врагами, их вассалы, крымские татары и ногаи, ежегодно несли на Русь смерть и разорение, уводили русских людей в полон. Исчезновение такого врага, безусловно, к выгоде государства. С другой стороны, османы были легитимными правителями, признанными всеми другими государями. Причем государями высшего ранга, не какими-нибудь герцогишками. Посему Михаил ощутил искреннее сопереживание и сожаление. Их гибель — безусловный повод выразить сочувствие. Только кому? В Речи Посполитой и в Великом княжестве Литовском смерть проклятых огорян порадовала подавляющее большинство людей. В который уже раз король и коронный гетман попытались организовать большой поход на юг, на сателлита осман Молдавию, чьи богатые земли давно манили некоторых магнатов. Но у них опять ничего не получилось. Большая часть правящего класса страны была довольна сложившимся положением, уверена в могуществе собственной армии. Победа над Московией и почетный мир со шведами убедили их в этом еще раз. А доверять королю Владиславу наем новой армии для похода считалось рискованным. Вдруг он попытается использовать ее для захвата реальной власти в стране. Посему здесь порадовались и успокоились. А зря. В самом халифате особо необходимо выделить реакцию в трех местах — Румелии, Восточной Анатолии и Египте. Не обращать на них внимания у претендентов на власть не получилось бы. Там были свои армии. Меткого выражения «Мао, винтовка рождает власть» в те времена знать никто не мог. Но нечто подобное приходило на ум многим пашам. Немалое их число имело среди предков принцесс османского дома. Однако для претензий на власть куда важнее было иметь войска. Чем больше, тем лучше. Египетская армия на данный момент была небольшой, но сохранившийся корпус мамелюков при желании мог легко ее увеличить до значительных размеров. Пока никаких антиосманских действий оставшиеся без бейлербея мамелюки не предпринимали. Посылка гонцов на родину предков в Черкесию, призывавших сородичей прибыть в Египет, легко объяснялась их желанием помочь армии халифа, как и срочное строительство на египетской верфи боевых каторг. Собиравший в Эрзеруме армию для похода на Багдад Гюрджи Мехмед Паша после прихода к нему печальных известий предпринял самые решительные и энергичные меры по ускорению процесса. Всем вдруг засомневавшимся очень прозрачно намекнули, что промедление может им стоить головы. Большинство бейлербеев намек поняли. Вопреки первоначальным планам, Мехмед, грузин по национальности, спешно послал посланников в Черкесию, Мингрелию и Имеретию за войсками и дополнительными средствами. Своих соотечественников он знал, поэтому согласен был на их вклад в войну не воинами, а наличностью. И вот тяжелая черкесская конница ему срочно потребовалась в максимально возможном количестве. Теперь армия готовилась уже не к осаде и штурму крепости, а к полевому сражению. Еще недавно возглавлявший подготовку янычар Мехмед Паша хорошо знал, что для этого надо делать и какие изменения в состав армии необходимо вносить. Ему катастрофически не хватало тяжелой конницы, да хорошо подготовленной пехоты не доставало. Срочно стали нанимать отряды сикбанов, добровольцев-наемников, без придирок принимая всех желающих, лишь бы имели ружья и умели стрелять. На обещанную щедрую плату клюнули жившие вокруг армяне и курды, потом стали подтягиваться турки и арабы. Гюрджи надеялся, что уже через пару месяцев у него азапов, стрелков из огнестрела, и ганюльян, вооруженных иноверцев, будет больше, чем янычар в стамбульской армии. Но будут ли у него эти месяцы? Также поспешил с увеличением своей и без того немалой армии Еэн-паша Бейлербей Румелии. Мурат, опасаясь неожиданного нападения имперцев, эту армию в войне с Персией не использовал. Султан даже не решился бросить ее против обнаглевших казаков и взбунтовавшихся татар. Теперь Еэн мог выставить в поле более чем 100-тысячное войско. Почти столько же могли выставить вассалы осман, буджакские нагаи, трансильванское, молдавское и валашское княжество. Те пока резких телодвижений не делали, хотя как на подбор были людьми решительными и незаурядными. Наличие таких сильных в военном отношении вассалов серьезно осложняло жизнь румелийским бейлербеям. А тут, как на грех, все три княжества и Орду возглавляли очень сильные личности. К немалому облегчению Еэна-паши султан приказал казнить Кантемира Арасланоглу, главу Буджакской Орды и Селестрийского пашу. Под надуманным предлогом, по пьяни его младший сын прирезал в Стамбуле собутыльника, известного христианофоба обезглавили в прошлом году. Естественно, не за провинность одного из многочисленных сыновей, а из желания успокоить власти Речи Посполитой, сильно покойника не любившие. Для уже покойного султана мир с поляками был во время войны с персами очень важен. Он предпочел избавиться от беспокойного паши. Тем более тот, как и крымский хан, ослушался повеления халифа и в поход на Персию не пошел. Однако князья по-прежнему сидели на своих местах. В Трансильвании Георг Ракоци I, в Молдавии Василий Лупу, в Валахии Матвей Бессараб. Никому из них Еэн не верил ни на грош, но сменить их не имел возможности. Оставалось утешаться тем, что друг друга они ненавидели больше, чем османские власти, и опасаться их сговора против халифата вряд ли стоило. Чтобы вмешаться в борьбу за власть в султанате, румелийскому бейлербею необходимо было заручиться их поддержкой. Переговорами об этом паша и занялся.